Глава 7. Олег сидел на носу корабля, прислонившись к зачехленному орудию, именуемому «Скорпионом». Как ему показалось, здешний мир либо не знал пороха, либо он не получил широкого распространения, так как этот «Скорпион» работал по иному принципу. Внешне он сильно напоминал «Скорпиона» с иллюстрацией римских орудий в школьном учебнике истории, но были и отличия. Во всяком случае, Олег сомневался, что метательные орудия древних римлян могли выбрасывать те сгустки огня, которыми был обстрелян атаковавший Мархуз. Да и вряд ли римляне использовали сложнейшие механизмы, наверняка магические, которые позволяли бы держать захваченную прицелом цель, несмотря на качку. Последнее ему доходчиво объяснил один разговорчивый матрос по прозвищу «Бык». Надо сказать, своей кличке он вполне соответствовал не только внешне, но и внутренне. По крайней мере, умственно это точно. Как он гордился своими знаниями, когда рассказывал о корабельных орудиях невежественному дикарю. Дикарем, естественно, считался Олег. Вот так, прислонившись к мощному орудию и подставив лицо свежему ветру, предаваясь праздным размышлениям, Олег проводил по несколько часов в день. В каютах было душно, да и Настя его выгоняла. Ее мучили жесточайшие приступы морской болезни, и она не желала, чтобы Олег видел ее в таком состоянии. Никаких возражений она не принимала. К Олесе и Наташе зачастил первый помощник капитана. Пару раз Олег сунулся к ним, но по бросаемым на него взглядам понял, что он там лишний. Так он остался не у дел и предавался вынужденному безделью. Только 3 раза в день его приглашали в кают-компанию, где проходили совместные обеды. После того первого допроса капитан Айрунками больше не интересовался. По крайней мере, ничем своего интереса не выказывал. Облазив в первые дни весь корабль, Олег был вежливо выдворен из большинства отсеков, и в результате единственным доступным ему местом оказалась палуба. Но он не жаловался. Что может быть лучше стремительно несущегося корабля, плеска волн о борта, блеска зеленых брызг и криков различных представителей семейства пернатых, занимающихся рыболовством? Его, правда, удивляло, что птицы ловят рыбу так далеко от суши, но помощник капитана сказал ему, что здешние морские птицы не совсем нормальны. На вопрос, в чем именно это выражается, тот, обведя все вокруг широким жестом, туманно ответил, что они находятся в темном океане, пристанище разнообразных монстров, и здесь все не так, как должно быть. На этом объяснения закончились. О том, что здешние воды преподносят просто замечательные сюрпризы, Олег убедился сам. Вчера утром он, как обычно, вышел на палубу и застал всех в необычайном волнении. По кораблю носилось взад-вперед огромное количество людей. Олег даже представить не мог, что с ним на одном судне плывет столько народу. Судя по ажиотажу вокруг всех орудий на корабле, 2 носовых и 2 кормовых, команда готовилась к боевым действиям. На площадку над палубной надстройкой вышел Льер Айрунг. Он был страшно сосредоточен, по красивому волевому лицу то и дело пробегала тень. Первый помощник Бернар что-то втолковывал своему капитану. Лицо его было несколько бледноватым. Олег попытался выяснить, что, черт возьми, происходит у первого остановленного матроса, но тот отшвырнул его прочь и понесся по своим делам. Олег был тогда здорово взбешен, чтобы его, пограничника и просто крепкого мужика, швыряли как котенка, но быстро взял себя в руки. Сам виноват, не мешай людям делать свое дело. Но вот что это за дело? Это выяснилось довольно быстро. Глухо тренькнули мощные луки корабельных скорпионов, и 2 гигантских столба воды поднялись в каких-то 300 метрах от корабля. И сразу же в воздух взметнулась туша какого-то зверя. Если судить по расплывающимся по воде темным пятнам, то ранен он был изрядно, но вот прыти не убавил. Издав утробный рев, он буквально за пару секунд сократил разрыв 40 метров. Но тут к фальшборту выскочили 10 арбалетчиков и, быстро прицелившись, выпустили свои стрелы. Их было в 2 раза больше, чем стрелков. Олег уже знал, что эти ручные орудия были 2-зарядными. Выпущенные стрелы только внешне походили на обычные арбалетные болты. В полете некоторые из них начинали светиться, другие оставались прежними, но если судить по тому, что за них брались только в специальных перчатках, то смертельные сюрпризы были и там. Большинство стрел попали в цель. Раздалось несколько взрывов, полыхнула пара световых вспышек, и низкий, замогильный стон пронесся над водой. Смертельно раненое существо скрылось под водой. «Готов!» — торжествующе воскликнул кто-то за спиной у Олега. Молодой человек оглянулся и увидел еще одного матроса. Тот заметил взгляд и весело подмигнул. «Костяной червяк, чтоб ему пусто было! Сдох! Болт ему в задницу! Первый залп повредил панцирь, а стрелы добили». В заключение он хлопнул Олега по плечу и сказал: «Теперь, парень, молись всем богам, чтобы это не был вожак стада». «А если это все же вожак?» — спросил Олег, потирая ушибленное ручищей моряка плечо. Матрос посерьезнел. «Тогда мы все увидим другое лицо Двуликова. Марху за тебя в жены. Все стадо придет мстить». Неожиданно по кораблю прокатилась волна криков. Матрос задрал голову, прислушался и радостно выругался. «Кажись, пронесло. Наш сказал, что все путем, а он еще никогда не ошибался». Так Олег познакомился с Аргом. Это был простой веселый парень, любивший хорошую выпивку, соленую шутку и добрый абордаж. Отдельно стояли женщины, но это касалось только суши. Весь тот вечер он травил Олегу байки про здешних монстров и про то, как их бил, так и сказал «бил» бывалый матрос Арг. Некоторые истории были довольно жутенькие, и спать после них было боязно. А ну как пасть покрывала корабль накроет, или водные шакалы в кольцо возьмут. Правда, сейчас, при свете дня, все эти байки казались выдумкой и врагами. Олег отвлекся от мыслей и обернулся на крик вперед смотрящего. Глянув туда, куда тот показывал, он увидел два корабля, из-за дальности еще очень маленьких, но явно направляющихся им навстречу. Заинтересовавшись, Олег встал. Что-то ударило его в грудь. Он уже привычным жестом поправил тяжелый медальон и мысленно поблагодарил создателя этой замечательной штуковины, персонального переводчика. Их выдал им первый помощник еще в самый первый день, что существенно облегчило жизнь спасенных. Кроме того, Бернар сказал, что при долгом ношении они автоматически обучают заложенному в них языку, и можно было надеяться, что через недельку все они будут говорить на Торне, едином языке Торна, даже без акцента. По палубе опять забегали матросы. Вышел из своей каюты и капитан. Подняв к глазам подзорную трубу, он посмотрел в сторону неизвестных судов и выдохнул одно слово — «пираты». А затем зычным, уверенным голосом начал отдавать малопонятные непосвященным приказы. И снова по кораблю пронеслась волна предбоевой суеты. Снова расчехлялись скорпионы, выбежали арбалетчики. Но появилось и нечто новое. На палубу подняли несколько тяжелых ящиков. В одном из них лежали одинаковые сабли и столь же одинаковые длинные прямые ножи. Сразу вспомнились абордажные сабли из земных романов. В другом ящике лежали доспехи. Нет, не рыцарские доспехи, железные кольчуги или панцири. Там не было вообще ничего железного, только кожа и кость, кость и кожа. А если точнее, то плотные кожаные комбинезоны с капюшонами. Как стало известно Олегу позднее, такой комбинезон мог выдержать скользящий удар саблей, стрелу на излете, успешно сопротивляться некоторым видам боевых заклинаний. Он защищал тело от огня и кипятка. Нельзя в нем было и утонуть, если ты упал в воду. Этот замечательный костюмчик был выполнен из кожи и панциря костяного червя и заговорен магами. Эти костюмы считались визитной карточкой моряков Нолда. Нигде больше шить такие защитные одежды не умели. Неожиданно Олег услышал свое имя. Он оглянулся и увидел, что ему с капитанского мостика машет Бернар. Парень дисциплинированно подбежал, и тот вручил ему длинный нож. «Спускайся к девушкам и на палубе не появляйся. Драться в таких условиях ты не сможешь. С тобой будет сидеть Арк. Запомни, он отвечает за тебя головой». Олег разочарованно кивнул, мол, понял все, понял. Бернар внимательно посмотрел ему в глаза и, вздохнув, отпустил его. Олег же, вертя головой во все стороны, побежал вниз. Конечно, чертовски интересно посмотреть на морское сражение, но девушек и правда бросать не годится. Не успел он скрыться в люке, как рядом с кораблем вырос фонтан воды. Донесся далекий звук выстрела. «Стоп! Какого выстрела? Здесь что, пороховые орудия есть? Да мы же тогда покойники!» — заметалась в голове паническая мысль. «Если они с первого выстрела да с такого расстояния чуть не попали, то нас просто потопят, расстреляв издалека, а мы и сделать ничего не успеем. Вот черт!» Отвлекшись на эти невеселые размышления, он перестал смотреть под ноги, а корабль такого не терпит. Нога скользнула мимо ступеньки трапа, и Олег торжественно сверзился почти с самой палубы вниз. Только приземлившись или прикораблившись, Олег почувствовал весь смак слова «сверзиться». Умом понять такое невозможно, только прочувствовать. В полном смысле этого слова и именно тем местом, которое, по слухам, является очень мягким, но в нужный момент всю мягкость теряет. Когда прошло ошеломление от удара, коридоры корабля огласила увесистая фраза, показавшая, что Олег вовсе даже не джентльмен, ибо, как гласит народная мудрость, джентльмен называет кошку кошкой, а трап трапом всегда, даже если они являются причинами его падения. Неожиданно рядом с кораблем раздался еще один взрыв. В последний раз выругавшись и с кряхтением поднявшись на ноги, Олег побежал в сторону выделенных им кают. Девушек необходимо было успокоить. Айрунг тихо клял себя последними словами. «Абордажи, морские сражения, романтика моря. Идиот. Легко быть лучшим, хотя и самым молодым капитаном-магом морских охотников флота Норда, пока не встретишь действительно сильного противника». Он еще раз посмотрел в подзорную трубу, туда, где воды Темного океана рассекали хищные носы вражеских кораблей. А как все хорошо начиналось. Подумаешь, два обшитых железом корыта, вооруженные апофеозом человеческой глупости, пороховыми орудиями. Простенький магический ритуал еще из школьного курса ритуальной магии, и орудие в надстройке на палубе каждого корабля разносится вдребезги. Остается только завершить дело. Подойдя на выстрел Скорпиона, подавить огнем остатки сопротивления и выслать призовую команду, которая должна собрать уцелевшие трофеи, пока корабли не затонули. Эта схема — первое, что пришло Айрунгу в голову. Ну а что тут думать-то, если от использования огнестрельного, в смысле порохового оружия, отказались еще в эпоху войн падения, когда выяснилось, что для уничтожения чужих запасов взрывчатых веществ достаточно простейших заклинаний. А эти паровые, нещадно дымящие двигатели. Да кто вообще осмелился их использовать-то? Магический движитель гораздо надежнее и мобильнее. Правда, поставлялись они только по разрешению ложи магов Нолда, которые и владели секретом его изготовления. Видно, кто-то не смирился с чужой монополией на мощные движители. Кто именно показал бы абордаж? Неизвестные суда не имели названий. Носы были украшены странными рунами, а на флагштоках развивались кроваво-красные стяги, символ братства крови со змеиного архипелага. Тут была еще одна загадка. Никто не посмел бы выйти под этим флагом, не являясь членом зловещего братства, а то, что это не братья, было просто очевидно. Несмотря на всю абсурдность подобного корабля, для его создания нужны технологии и ресурсы. Ни того, ни другого на островах архипелага никогда не было. Но все пошло наперекосяк. Скомандовав полный вперед, Айрунг отдал приказ об активации малой сферы Птоломея, которая обволокла поцелуй пленкой защитной магии, и сам набросал на ритуальном столике семилучевую звезду и зажег ароматные свечи по одной на луче. Вражескими орудиями он решил заняться лично, хотя с этим справились бы и старшие ученики из обслуги магического движителя. Знакомой дрожью откликнулся астрал, и волны эфира заклубились вокруг астрального двойника Айрунга. Не скупясь, Айрунг формировал потоки уничтожающего заклинания. Наконец, плетение заклятия было завершено, и две незримые стрелы легли на тетиву эфирного лука. Осталось произнести ключевое слово, которое запустило бы всю систему в действие. Айрунг секунду полюбовался убийственной красотой смертоносного заклятия и произнес. «Огонь!» Тщательно сотворенные стрелы с неприятным, неслышимым простым смертным звуком понеслись к намеченным целям. Айрунг проводил их внутренним оком, и только благодаря этому смог увидеть невозможное. Стрелы ударили точно в цель и, со звоном бьющегося бокала, разлетелись невесомыми и совершенно безопасными брызгами. Орудия и порох были защищены. Некто решил проблему, которую посчитали неразрешимые лучшие маги и ученые Нолда. Айрунг от такого просто онемел. Он стоял и, словно рыба, выброшенная на берег, бестолково разевал рот. Только что на его глазах был развенчан один из основополагающих законов магии. Магия и сложные смеси типа пороха несовместимы. А враги воспользовались его секундным замешательством. Корабль продолжал двигаться вперед. Команда выполняла прежние приказы. Слитный залп двух великолепно нацеленных мощнейших орудий должен был просто расколоть корабль на две части. Но этого не произошло. Активная защита, созданная архимагом Птоломеем и стоящая на вооружении только флота Нолда, не подвела. Корабль не пострадал. Выпущенные заряды словно в стену ударили и разорвались, не достигнув цели. Но всякая стена имеет предел прочности. Паническое сообщение от Свана, одного из учеников, отвечающих за обслуживание магического инструментария поцелуя великого змея, привело Айрунга в чувство. «Капитан, сфера потемнела! Защита долго не продержится!» И тогда Айрунг отдал необходимую, совершенно оправданную в данном случае, но такую постыдную команду об отступлении. Рулевой получил приказ лево руля в тот момент, когда скорпионы дали ответный залп. Огненные росчерки магических зарядов понеслись в сторону этих необычных кораблей. Айрунг в надежде затаил дыхание. Обычно этого хватало, чтобы нанести чудовищные повреждения любому противнику, но у молодого капитана был сегодня явно неудачный день. Метко нацеленные метательные орудия посылали заряды в цель. Искрящиеся сгустки огня попали абсолютно точно, но это не принесло никаких результатов. Как и в случае с Мархузом, повреждений от применения оружия, считающегося довольно мощным, не наблюдалось. Заряды растеклись по чужим палубам огненными ручейками и быстро погасли. А поцелуй уже стремительно разворачивался в другую сторону. Морской охотник показал преследователям на какие-то мгновения свой левый борт, и канониры врага не приминули воспользоваться тем, что противник так удачно подставился. Снова прогремели два выстрела, и мощный удар сотряс корабль. Но Айрунгу показалось, что корабль содрогнулся из-за взрыва в трюме, и сразу возникло паническое чувство. Защита корабля исчезла. «Сфера взорвалась», — прошептали похолодевшие губы, и сразу же тренированный ум задвинул нарастающий страх в дальние уголки сознания. Мысленное сообщение в двигательный отсек было подобно яростному уколу рапирой. «Полный вперед, русалочьи дети! Самый полный вперед!» Еще никогда Айрунг не терпел поражения, и сегодня он как никогда был близок к этому. Из открытого люка трюма потянуло дымком. «Живо! Пожарную команду вниз!» Бледный, но не сломленный, капитан отдал приказ помощнику Бернару. Тот, уже и сам собравшийся заняться этим, лишь торопливо козырнул и унесся прочь из рубки. Айрунг услышал, как тот резким голосом раздает приказы. «Ничего, мы еще повоюем», — произнес капитан, впервые отступающий с поля боя. Да куда там отступающий, драпающий. Как он подметил, корабли противника разворачивались гораздо медленнее, чем его морской охотник, да к тому же они могли стрелять только строго по курсу. Возможностей для круговой стрельбы из единственного, но такого мощного орудия на каждом корабле предусмотрено не было. Шансы на спасение у убегающего корабля стремительно увеличивались. Три корабля на море играли в непонятные игры. Два жутко чадящих кораблика неслись за третьим, то и дело посылая ему вдогонку взрывающиеся снаряды. Но беглец держался. Его капитан догадался использовать высокую маневренность своего корабля, и теперь он то и дело резко менял курс, что сбивало прицелы преследователей. Иногда орудия с кормы беглеца метали огненные шары, которые метко попадали в преследователей. Но ощутимых результатов заметно не было. Иногда содрогался астрал от сложных заклятий, творимых на корабле-беглеце. Все тщетно. Магические удары по противнику не приносили успеха, а робкая попытка вызвать бурю сорвалась. Видно, у тамошнего мага не хватило либо силы, либо умения, либо того и другого вместе взятых. «Красиво, правда?» — спросил мягкий, бархатистый мужской голос. «Настоящий морской бой, как ты и хотела». «Да, дорогой», — колокольчиком ответил ему красивый девичий голос. «Давай поможем вон тому». «Какому?» «Конечно же, тому, что убегает», — возмутилась девушка. «Неужели ты подумал, что я буду переживать за корабли Некронда?» «Ну», — стушевался ее собеседник. «Пути женского сердца неисповедимы». «Так ты поможешь или нет?» — топнула ножкой обладательница красивого голоска. Ее собеседник не ответил, только вежливо наклонил голову и вышел из каюты. Девушка осталась перед широким обзорным окном, совершенно одна. А ее собеседник поднялся на верхнюю палубу и подошел к капитану. «Как море?» «Все спокойно, Варрек Минош. Мы отогнали монстров!» «Это хорошо. Я хочу, чтобы вон тех двух кораблей не стало». «Как прикажет Варрек!» Капитан приложил руку к сердцу. «Варрек Минош желает это сделать собственноручно или необходимо использовать вооружение корабля?» Тот, кого называли Варрек Минош, оглянулся туда, где осталась его прекрасная собеседница, и, подумав, сказал. «Пожалуй, ты прав. Сделаю-ка я это сам». «Как будет угодно», — произнес капитан, но тот его уже не слышал. Он быстрым шагом направлялся на нос судна. Ему сейчас предстоял любопытный эксперимент. «Интересно, а получится ли разом уничтожить сразу два корабля? Вот это задача!» Он на мгновение задумался. «Пожалуй, стоит попробовать». Приняв решение, Варрек Минош уже не тратил время на раздумья, направив все силы на достижение цели. Мускулистые руки заплясали в завораживающем танце, плетя кружева заклинаний. Гибкие пальцы с длинными когтями словно перебирали нити паутины, а тонкие губы едва шевелились, произнося слова языка, который никогда не осквернял человеческие уста. Десятки, а то и сотни маленьких астральных гонцов, созданные его мрачным колдовством, зароились вокруг мага. Наконец, посчитав достаточной проведенную подготовку, Минош развел руки в стороны, словно стараясь обнять весь мир, и застыл, нащупывая нужные волны в меняющемся море эфира. Так продолжалось несколько минут, и когда искомое было найдено, астральные гонцы понеслись во все стороны, влекомые могучими эфирными течениями. Снова пауза. Маг ждал ответа. Силы, к которым он обратился, были чрезвычайно могучи и горды, но совершенно безмозглы. Этим было грех не воспользоваться. Где-то в груди заныла одна точка. Боль становилась все сильнее и сильнее, подбираясь к пределу, когда еще чуть-чуть и выйдет из-под контроля. Но маг держался. За сотни лет магической практики ему приходилось терпеть и не такое. Тем более, что все шло в рамках обряда. На грани слышимости появился странный, вырастающий из низкой ноты звук. Он все повышался и повышался, пока не достиг высоты ураганного свиста. Существа откликнулись на зов. Теперь для мага оставались лишь два пути. Либо заплатить за услуги кровью, большой кровью, либо обуздать силой и искусством. Минош, как и следовало ожидать, выбрал второе. Что может быть лучше смертельного вызова, когда или ты, или тебя? И он начал борьбу. На пассы и вербальную форму заклятий не было времени. Голой мощи голодных звуков он противопоставил только мощь своего разума. По лбу течет пот, заливая прикрытые веками глаза. Глубокие морщины прорезали лоб, когти впились в ладони. Но Минош ничего этого не замечал. Он был весь там, в борьбе в астрале. Он десятками сменял формы заклинаний, стараясь не просто защитить себя и свою душу, но и построить подчиняющее плетение. Духи понимали это и не давали ему спуску. Но Минош боролся. Он исхитрялся строить заклинания аж с тремя вложенными в них смыслами. Один, верхний, отвечал за защиту. Второй, на который были брошены основные силы, должен был спеленать эфирных духов и подчинить воле мага. Третий же контролировался только самым краешком тренированного разума. Выстраиваемое магом плетение то и дело рвалось и распускалось, но он начинал все снова и снова. Духи почувствовали слабину в магической защите ненавистного мага. Жадные до сладкой плоти и магической мощи обладающих телами существ, бестелесные духи ударили всей своей совокупной мощью, прорывая оборону. И им это удалось. Почти. Тонкий щуп хищной чужой магии наткнулся на второй слой, и духи сосредоточили все силы на уничтожении этого выстраиваемого заклинания. И тут Минош закончил третье плетение. Словно свободная птица, оно устремилось на волю, и голодные духи застыли. Что такое? Оказывается, они накинулись на своего собрата, а маг перенесся в сторону на пару сотен сажений по меркам реального мира. Этого нельзя стерпеть. Нет, не уйдешь. И, воя от ярости, весь сон вызванных духов стихий устремился к новой точке. Мгновение, и там завертелась смертельная карусель. Эфирные духи вовлекали в свой круговорот все больше и больше элементалей воды и воздуха, создавая на пустом месте гигантскую водяную воронку. Со стороны это выглядело поистине ужасно. Гладкая равнина моря, стремительно несущиеся корабли и возникшая прямо под днищами двух кораблей за какие-то секунды гигантская воронка метров 50 в диаметре. Ничто тут не могло выжить. Мощных еще несколько мгновений назад кораблей не стало, а с ними сразу же исчезла и воронка, оставив после себя лишь расходящиеся кругами волны. Только одинокий кораблик стремительно убегал прочь, да корабль Варрека Минаша продолжал свой неторопливый ход. Минаш встряхнулся и подошел к фальшборту корабля. Магический обряд закончился, а духи получили свою пищу, так и не поняв, что оскорбивший их вызовом маг не пострадал. Он усмехнулся и облизнул губы. Когтистые пальцы цеплялись за доску. Наверное, странно он смотрелся со стороны. Совершенно лысый, с отливающей матовым кожей, звериные уши, кошачьи глаза и крепкие зубы с явно нечеловеческими клыками. Минош весело засмеялся. Представители его племени очень удивились бы, узнав о том пути, по которому пошли их родственники. Отсмеявшись, он дернул головой и пошел в каюту к высокородной прелестнице.